Глава 4. Под ногами пружинил сухой мох. Тучи разогнал внезапно налетевший порывистый ветер, и из-за них выглянуло, наконец, местное светило. Но легче от этого не стало. Напротив, пригрело совсем не по-летнему. Мы с Аней, уже изрядно пообыкшиеся зимним и осенним промозглым климатом, моментально перегрелись и продолжали дальнейший путь, обливаясь потом. Превозмогая жару, я сосредоточился на том, чтобы не пропустить приближение новых зараженных. Тяжелое дыхание моей спутницы, тащившей свой довольно увесистый рюкзак и щеголявшей легким полицейским броником, ясно говорили, что долго она не вытянет этот пеший марш-бросок. Однако снаряжение, чтобы ночевать под открытым небом, у нас было, прямо сказать, не густо, так что доводить до такой ночевки не хотелось. Да я и не просил ее ко мне присоединяться, поэтому гнал вперед без всякой пощады. Нужно отдать должное бывшей беспризорнице. Она не просила устроить привал и не ныла, хотя на один мой шаг делала 2-3 своих, дававшихся ей с чрезвычайным трудом. Когда мы подошли к кластеру с человеческим жильем, по положению светила было ясно, что у нас еще имеется 2-3 часа до того, как опустятся сумерки. Надо было где-то устраиваться на ночлег. «Аня, ты останешься тут, в этих кустах». «Я с тобой», – твердо заявила азиатка. «Послушай внимательно», – спокойно сказал ей я. «Повторять я это не буду. Вариантов других нет и не предвидится. Поспорить со мной и показать свой крутой норов ты можешь только на стабе, и то не советую. А когда мы на кластерах, ты слушаешься меня с первого раза». Девочка открыла было рот, но я предвосхитил возражение важным уточнением. «Слушаешь и не вякаешь лишнего. Или убираешься на все 4 стороны. Если это ясно, кивни». И она кивнула. «Хорошо», – продолжил я. «Сейчас мы действуем так. Я спускаюсь в эту деревню и проверяю. А ты берешь мою штурмовую винтовку и прикрываешь меня из этих кустов, так удобно расположенных на преобладающей над местностью высоте. Если какая-то опасность будет, просто стреляешь ей в голову одиночным». Я скинул с плеч рюкзак и вытащил из него глушитель. «Только прикрути сначала вот это. Если все ясно, кивни». Аня снова кивнула. «Хорошо. За меня не волнуйся. У меня есть мой дар. Меч из склепа серых. И вот этот малыш». Моя лапа похлопала по бедру, на которой красовался револьвер РШ-12. «Когда я решу, что тебе можно в деревню, покажу вот такой жест руками. Увидев его, хватаешь мой рюкзак, винтовку и бежишь ко мне». Я показал 2 руки, скрещенных над головой. «Запомнила? Все, я пошел». Деревенька оказалась небольшой, уютной и достаточно чистой. Несколько десятков домиков раскинулось вокруг прудика. Рядом проходила 2-полосная асфальтированная дорога. Утопающие в зелени домики стояли чистенькие и ухоженные. Изумрудные лужайки были аккуратно подстрижены. Где-то я заметил открытые окна, словно этот кластер перенесся из жаркого лета, что на северо-востоке случается довольно редко. Перенос произошел недавно. Это я понял по не успевшей пожелтеть листве деревьев. И церковь тут имелась. Богатая деревня. Это было нам на руку. Возможно, тут сыщется какой-нибудь транспорт, подошедший бы нам для того, чтобы продолжить путешествие уже по суше. Еще не помешало бы найти нормальный, более или менее целый дом, чтобы остановиться в нем на ночь, а может и на парочку дней. Не помешает затаиться и убедиться в отсутствии погони. Я пустил лодку вниз по течению, чтобы ее прибило к берегу ниже, но это так себе способ запутать следы. Никто не поручится, что среди шакалов Бандераса не было никого с даром ставить метки. Если же такой был, то имеет смысл отсидеться в удобном месте и встретить погоню полными сил. Чтобы собрать на себя все внимание зараженных, я шел по пустынной улице, не скрываясь. Вблизи были заметны печальные следы внезапно нагрянувшего апокалипсиса. Вот опустевшая собачья будка с цепью, заканчивавшаяся окровавленным ошейником. А тут распахнутые настежь ворота. Видимо, хозяева попытались убежать от внезапно наступившего ужаса, сев в машину и вдавив педаль газа в пол. Там куча перьев и косточки, оставшиеся от домашней птицы. Зараженных видно не было, но это не добавляло радости. Спаранов мало, а потребность в живуне никто не отменял. Кроме того, это могло служить сигналом к тому, что тут завелся хуторянин. Это по какой-либо причине задержавшийся на своем кластере зараженный. Хуторянами рейдеры таких тварей прозвали за то, что они имели склонность по необъяснимой причине на свой кластер возвращаться после перезагрузки. Съедать всех, невзирая на родственные связи, а потом бродить неподалеку, чтобы снова возвращаться и повторять кровавый пир снова и снова. Деревня тонула в тишине. Не кричали птицы, собаки не гавкали, Скотины также слышно не было. Человеческие звуки мой обостренный слух также не фиксировал. Только завывающий ветер, редкое хлопанье ставен и калиток, да воробьиное чириканье с вороньим карканьем. Этим птицам, да, пожалуй, еще тараканам с крысами, перемещение вылей нипочем. В их жизни из-за переноса не меняется ровным счетом ничего. Большой кирпичный дом я заметил еще когда спускался с холма. Ставни на окнах закрыты, участок огромный, ворота заперты. Гараж, несколько сараев, высокий кирпичный забор и аккуратно подстриженная лужайка. Никого нет дома? Или же жильцы закрылись и решили обороняться? Если тут свежаки, то им надо бы помочь. Если никого нет дома, то это отличный вариант переночевать. Залезть на 2,5-метровый забор и спрыгнуть на участок проблемой не было. Зато мне сразу стало ясно, что тут разыгралась кровавая драма. Родители закрылись в доме с детьми. Когда взрослые превратились в зараженных, дети попытались выскочить во двор. Увы, выскочить-то они выскочили, но до ворот так и не добрались. Взрослые их догнали и съели. Об этом свидетельствовали розовые маленькие косточки да обрывки цветастой детской одежды, разбросанные по живописной клумбе с большими цветами. Но и после этого два чудовища не насытились и решили закусить собакой. Об этом свидетельствовали 2 зараженных, испачканных в крови с головы до пят, ползающих вокруг будки и разрывавших трупик средних размеров дворняшки. Раньше эта картина заставила бы мое сердце зайтись от гнева. Но сейчас... Сейчас это был мой обычный день. Лапа поднялась, не ощутив привычной тяжести нодиевого меча, и опустилась 2 раза подряд. 2 отсеченных головы кошмарных чудовищ покатились по изумрудной подстриженной травке. Я, отыскав взглядом раскидистые кусты на вершине холма, показал условный знак. Оглянулся и подошел к смутно знакомой машине с прицепом, стоявшей напротив ворот. «Лунтик», – прочел я на номерном знаке. Это был «ЛуАЗ-969». Не сказать, что предел мечтаний, но это настоящий советский внедорожник. Если заведется, то мы с относительным комфортом доберемся до места назначения. Я забрался в водительское кресло. Ключи нашлись в замке зажигания. Повернул их, ни на что особо не надеясь, и... Двигатель завелся с 1/2 оборота. Машина была готова отправляться хоть сейчас. Заглушив машину, я обошел несколько сараев и гараж. Тут было все необходимое для жизни в деревне. Даже бензиновый генератор сыскался и простая деревенская баня. Вот в ней-то мы и прожили 3 дня, фактически просидев в засаде все это время, подъедая запасы провизии из холодильников, не успевших растаять, и погреба. В доме нашлась охотничья двустволка 12-го калибра, из которой я сделал обрез для Ани. Мне с него особого толка нет, а вот клокстопер успеет обычный обрез несколько раз перезарядить и выстрелить за время 1 удара сердца. Когда же я убедился в отсутствии погони, мы отправились в дальнейший путь. На лунтике, загрузив в него и в прицеп все те припасы, показавшиеся нам необходимыми. Естественно, что этим процессом руководила Аня, так как мне самому особо ничего нужно и не было. Ну, кроме нескольких банок, чистой как слеза самогонки, часть из которой мы сразу же пустили на изготовление живуна.